Глава 19. Как скучно вспоминать школу. Ирина спустилась в гостиную в роскошном платье без рукавов из золотистого велюра, надетом под прозрачную тунику. Это платье замечательно скрывало ее округлые формы и очень ей шло. Пирогов, увидев ее, сказал «Вах!» и сделал вид, что падает в обморок от восторга. Люда, оторвавшись от разделочной доски и ножа, тоже не сдержала эмоций. «Какая прелесть! Я такое же платье видела в каком-то фильме на Шерон Стоун». «Вряд ли», — мягко возразила Ирина, спускаясь по лестнице, как по подиуму. «Эта эксклюзивная модель существует в единственном экземпляре. Но у меня дома есть модели покруче». Она поискала глазами Земцова, но его в гостиной не оказалось. Ирина почувствовала легкое раздражение, какое испытывает разбалованный ребенок, который не получил обещанного сюрприза. Спустившись под восхищенными взглядами одноклассников, она продефилировала мимо стола в прихожую, повернулась на каблуках и пошла в обратном направлении. «Хватит спать», — сказала она, походя ударив по щеке Белкина, который немедленно вскочил с кресла, вращая во все стороны дурными глазами. Остановившись возле стола, она придирчиво посмотрела на закуски в тарелках, на влажные в каплях водки рюмки и властным голосом спросила: «Ну, и кто нальет мне водки?» Раньше Пирогова у стола оказался Вешний. Он протер рюмку полотенцем, наполнил ее до краев и осторожно, чтобы не расплескать, подал Ирине. Тут его взгляд встретился с ее вопросительным взглядом, и он незаметно кивнул, мол, конверт уже в кармане у Земцова. «За вас, дорогие мои», — сказала она тост, — «я вас всех очень люблю». Залпом выпила, поставила рюмку на стол, ахнула и, закусывая бутербродом с икрой, как бы мимоходом спросила: «А где Земцов?» Никто не смог ответить ей вразумительно, где Земцов. В гостиную зашел Курга. Он положил рядом с самоваром пачку кускового сахара, спросил, что еще нужно, и бесшумно удалился. «Я сейчас вспоминаю, как в 8 классе мы ездили на дачу к Земцову», сказала Люда, разделывая селедку. «Помните, как мальчишки чуть не спалили сортир? А как Земцов пытался подвесить Пирогова за ноги к яблоне, словно Буратино?» «А я об этом уже и забыла», перебила ее Ирина и снова стала ходить вдоль стола. От движения невесомая туника развивалась, что подчеркивало безупречное качество платья и его дороговизну. «Кстати, о даче. Именно по причине безопасности я построила свой загородный дом из кирпича. 3 этажа и все из кирпича. Крыша, испанская металлочерепица, бетонный подвал, гараж. Словом, никакого дерева. А я пока только проволокой свои 6 соток опутал», — вмешался в разговор Пирогов. Ему было неприятно, что Люда вспомнила о глупейшем эпизоде его детства и пытался увести разговор в другую область. «Председатель такой дурной попался. Требует бабки на проведение электричества. Знаете, какую он сумму заломил?» Никого не интересовало, какую сумму заломил дурной председатель, включая и Белкина, который опять заснул. Ирина нервничала, ожидая появления Земцова, и думала, что скрывает свое состояние постоянным движением вокруг стола. «Налей еще», — попросила она Вешнего и кинула маслинку в рот. «Если он войдет и открыто заявит, что у него в кармане каким-то образом оказалась пачка долларов», — думала Ирина, — «то это вызовет у всех недоумение и неприятные вопросы. То, что и требовалось доказать». «Ира, а у тебя сколько детей?» — спросила Люда, украшая селедку зеленым луком. «Двое, трое». «Вот же сучка! Наверняка знает, что детей у меня нет, я вообще не замужем». «А у меня один спиногрыз», — за Ирину ответил Пирогов. «Такой клевый малый, только писается часто. А мы с женой решили не мучить себя стиркой. Если колготки мокрые, то сразу их кидаем на батарею. 10 минут, и они сухие. И так их можно хоть 100 раз использовать, без всякой стирки. И порошок экономится, и время. Правда, запах в квартире плохой. Да мы с женой уже привыкли, не замечаем». «У меня уже 2», будто думая вслух, произнесла Люда. «Старший в 3-й класс ходит. Между прочим, в нашу школу. «Ой, как же скучно вспоминать школу», — сказала Ирина. «Когда я была генеральным директором «Титаника», то хотела обеспечить все классы нашей школы компьютерами, так сказать, отблагодарить наших бездарных учителей». «Почему же не обеспечила?» — спросила Люда, выставляя очередное блюдо на середину стола. «Мой Вовка сейчас бы на компьютере учился». «А разве ты не знаешь, что случилось с моей фирмой?» — удивилась Ирина и даже покачала головой. «Мол, стыдно не знать о том, что должны знать все. Ее ограбили, унесли несколько миллионов долларов». Пирогов присвистнул и схватился за голову. Вешний, собаку съевший на лжи, недоверчиво взглянул на Ирину. Наткнувшись на ее взгляд, он с соболезнованием покачал головой и макнул в соль пучок зелени. Люда никак не отреагировала. Она смотрела на вареные яйца и думала, как лучше их приготовить — под майонезом или фаршировать икрой. «Если Земцов не признается, что нашел сверток», — думала Ирина, поглядывая на входную дверь, «то я объявлю, что у меня пропали деньги, и потребую, чтобы все друг друга обыскали. Вечер, конечно, будет испорчен, но это стоит зрелища, как Земцов станет оправдываться, лепетать, шлепать своими пухлыми губами и краснеть».